Коллекционер по характеру Фенелоза быстро стал знатоком древностей. Собранные им коллекции в 1884 году достались Бостонскому музею, сделав его дальневосточный отдел лучшим в мире. В том же году под влиянием Фенелозы в Японии был принят закон, запрещающий вывоз художественных ценностей. Музеи Киото, Нары и Токио – прямой результат этой законодательской инициативы. Объездив всю страну, составив описание ее памятников, Фенелоза сумел обратить внимание властей на трагичность ситуации и сделал многое для того, чтобы ее исправить. «Ты научил мой народ его же искусству», — сказал японский император Фенелозе, награждая его орденом. Все это не помешало японским ученым вскоре оттеснить иностранцев от музейного дела. К концу XIX века увлечение Западом в Японии сменилось ксенофобией. Одной из ее причин была деятельность Фенелозы, разбудившего патриотизм японцев. Фенелозу волновало сохранение не только вещей, но и живых традиций. Он основал художественный клуб в Токио, дружил и поддерживал последнего представителя легендарной династии художников Кано. Фенелоза изучал с прославленным актером Минору Умевака театр «Но». Американец так правильно пел партии старинных пьес, что учитель считал его пригодным для работы в профессиональной труппе. Фенелоза перевел более 50 пьес театра «Но». Проложив путь на Запад этому символическому и возвышенному искусству, напоминающему о греческих трагедиях. Познакомившись с переведенными Фенелозой пьесами «Но», Йец создал на их основе собственный мистический театр. Конфликты в этих аристократических спектаклях всегда разрешался взятыми из традиции «Но» экстатическими танцами. Исполнять такую пляску, чтобы душа и тело были неразличимы, мог только один человек в Англии — японец Ито Мичио. Готовясь к премьере йетсовской пьесы, написанной по мотивам японского «Ястребиного источника», он часами плясал в лондонском зоопарке, подражая повадкам хищных птиц. Когда Ито покинул Европу, Йетс оставил японские эксперименты. Но цепочка не прервалась. Хоровод, завершающий и разрешающий конфликты, встречается в фильмах Бергмана и Феллини. Еще очевиднее, театр «Но» отозвался в самой знаменитой пьесе XX века «В ожидании Годо». Пустая сцена с одиноким деревом, фигура вестника, мотив путешествия, ожидание «Deus ex machina», ритуальная условность происходящего, трагикомическая пляска пантомима, мистериальное содержание — все это скелет театра «Но», который, как на рентгеновском снимке, просвечивает сквозь мюзик-хольную поэтику беккетовского шедевра. В Токио вокруг Фенелозы сложился кружок американцев, страстно увлекавшихся Японией. Его друзья, по преимуществу бостонцы, стали экспертами. Морз собирал керамику, Лоуэлл — оккультные истории, Хиарн — легенды о сверхъестественном. Бигелоу стал убежденным буддистом. Он основал первый в Америке буддистский центр на островке вблизи Фенелозы.